Глава 5. Даша Рыбкина. Я уже битый час смотрела в открытый на экране белый лист документа Word, пытаясь придумать вопросы для анкетирования клиентов салона. Но, увы, вдохновение окончательно покинуло меня. «Даш, может помочь?» — участливо предложила Леська, выстукивая пальцами на столешнице причудливый мотив какой-то попсовой композиции. «Ты издеваешься, да?» Я покачала головой, откидываясь на спинку кресла и чуть отъезжая в сторону. «Да это задание под силу первокласснику. Просто в голове какая-то каша. Я такая рассеянная в последнее время. Кстати, Олесь, хотела спросить». «О чем?» Леся поправила джинсовый сарафан и заговорщически наклонилась, с любопытством заглядывая в глаза. «Что еще за посвящение в кабинете у Яна?» Пролепетала я сбивчиво, опуская ресницы, чтобы не выдать своего волнения. Заметила диван в его подсобке. С придыханием выдала Леська, на что я непроизвольно свела брови, хмуря лоб. «Да, и что это значит?» «А это значит...» Она вдруг замолчала, игриво прикрывая рот ладонью. «Даш, видела бы ты свое лицо. Ну ты даешь. Умора!» Олеся беспечно рассмеялась, и у меня от сердца немного отлегло. «У нас, между прочим, не притон, а вполне приличный тату-салон. Прямо в рифму вышло». «Так что за посвящение?» «Да обычная вечеринка. Играем в картишки, монополию, фанты. Расслабляемся. Мы в последнее время стали часто собираться. Мила всех сдружила. Ян сказал, сегодня будем отмечать твой приход в наш коллектив. Так что не уходи после работы». Я недовольно поджала губы, осознавая, что смыться теперь точно не получится. «Ну ладно. Только я не пью». «Как хочешь». Она жизнерадостно выставила большой палец вверх, возвращаясь к своему рабочему месту в дальнем углу зала. «До свидания, девушка!» — дружелюбно попрощался со мной последний клиент салона. Парнишка с ног до головы, украшенный татуировками. «Кажется, сегодня утром я видела его в клипе по Муз-ТВ». «Счастливо!» — натренированно улыбнулась в ответ. К концу смены от бесконечных дежурных улыбок уже болели уголки рта. Я сидела в офисном кресле, медленно обводя взглядом просторное светлое помещение. Этот салон считается одним из самых популярных в Москве, и я даже понятия не имела, насколько, оказывается, в столице развит тату-бизнес. Люди буквально помешались на желание выделиться, разукрасив свое тело причудливыми узорами и надписями. «Даш, чего замечталась? Пошли. Там парни уже играют в карты на желание». Я тихо застонала. «Окей, но я ничего подобного делать не буду и пить тоже не собираюсь. Слышишь?» — бурчала, подкрашивая губы розовым блеском. «Да я поняла, что ты не пьешь. Какие проблемы? Бегом! Весело будет!» «Ну ладно». В подсобке Яна, как обычно, была мрачно и накурена. Правда, сейчас здесь играла качественная музыка моего любимого диджея. Даже странно, что он слушал что-то приличное. Макс и Артур, потягивая пиво, резались в подкидного дурака — а Ян, сидя в своем кресле и зажав между пальцами сигарету, задумчиво следил за игрой. Он повернул голову и посмотрел на меня так, что взгляд был красноречивее всяких слов. Такой откровенный, что щеки запылали. Было в нем нечто нездоровое и отчаянное. «Ха, я тебя сделал!» — вдруг заорал Макс, подскакивая с места и победоносно вскидывая руки над головой. «Козел, тебе просто повезло!» — заржал Артур, выставляя вперед средний палец. «И мое желание — выйди на улицу и поцелуй в губы первую попавшуюся девушку. Давай, давай!» Мы с Леськой переглянулись, в то время как парни подскочили и под дружный хохот понеслись выполнять задание. Подавив обреченный вздох, я забилась в самый дальний угол дивана, сжимая между пальцами края джинсовой мини-юбки. К сожалению, пока я не чувствовала себя частью этого коллектива и от всего происходящего испытывала неловкость. «Да расслабься ты!» — промурлыкала Леська, вскрывая бутылку пива. Она сделала большой глоток алкогольного напитка, усаживаясь рядом со мной и закидывая ногу на ногу. «Давай тоже поиграем. Это весело. На прошлой неделе Макс попросил меня снять футболку и пройти без нее по улице 50 метров. Так что поцеловать незнакомку — это еще полбеды». Она пожала плечами, а я не нашла, что ответить. Минут через 10 парни вернулись, громко обсуждая исход этого задания. «Ты видел ее лицо? Нет, ты его видел? Ха-ха-ха!» Эмоционально всплеснув руками, кричал Макс. «А как смачно она отвесила тебе пощечину! Хорошо, что я успел заснять все на камеру!» — вторил Артур. Ян вернулся в подсобку последним и без обиняков плюхнулся на диван, располагаясь между мной и Леськой. Он прижался ко мне, наши руки и ноги соприкоснулись. Я попыталась отстраниться, но он только сильнее вжал меня в самый угол. «Черт!» — сделала глубокий вдох, стараясь не обращать внимания. «Ведь какая разница, кто где сидит, правда?» Парни сдали карты, и мне ничего другого не оставалось, как принять участие в их забаве. К счастью, мы с братом с детства были заядлыми картежниками, да и удача сегодня сопутствовала мне как никогда, так что целовать незнакомых мужиков на улице не пришлось. И на том спасибо. Зато Леське повезло гораздо меньше. Артур попросил, чтобы она станцевала легкий стриптиз на коленях у Макса. И бедняжка вынуждена была согласиться. Мы с Яном еще ни разу не проиграли. В какой-то момент я расслабилась и начала получать удовольствие от процесса, стараясь не обращать внимания, что нога владельца салона с поразительной чистотой трется о мою ногу, а наши руки то и дело соприкасаются. К слову, кроме этого нарушения моего личного пространства, больше никаких выкрутасов с его стороны замечено не было. Крюков вел себя отрешенно, мало говорил, будучи полностью сосредоточенным на игре. Кажется, он так же, как и я, не любил проигрывать. «Даш, будешь чай? Давай я за тобой поухаживаю», — предложила Леська после того, как очередной круг был закончен, и на этот раз шуточный стриптиз нам станцевал Артур. «Да, не откажусь», — я улыбнулась, расслабленно откидываясь на спинку дивана. «Хорошо, тогда сделаю тебе мой фирменный чай, Тодди». «Что еще за Тодди?» Мне показалось, в этом названии был скрыт какой-то подвох. «Обычный черный чай, в который входит сок половинки лимона, палочка корицы, а еще гвоздика и тростниковый сахар. Ну ладно, состав мне нравится. Буду пить чай». Я широко улыбнулась, звонко хлопнув в ладоши. «Даш, ну кончай уже! Давай с нами по пивку! Это ведь вечеринка в твою честь!» — оживился Артур и грязно выругался. «Артурчик, не выражайся! Дарья у нас воспитанная девушка, студентка МГУ как-никак. При ней нельзя употреблять такие слова», — безэмоционально вставил Ян, и повисла неловкая пауза. Боковым зрением почувствовала, как щеку царапает его колючий взгляд. Свела лопатки вместе, выпрямляясь, машинально перетасовывая в руках колоду карт. «Даш, оцени-ка мой фирменный чаек!» Олеся широко улыбнулась, протягивая мне чашку. В помещении работал кондиционер, а я, как назло, сидела прямо под ним, даже показалось, что в горле немного першит, поэтому горячий пряный напиток пришелся как нельзя кстати. «Очень вкусно!» — выставила большой палец вверх, маленькими глотками пробуя обжигающую жидкость. «Хоть немного согрелась, а то здесь, черт возьми, как в морозилке!» Улыбнулась, вновь ощущая на себе откровенный взгляд Крюкова. В это мгновение он наклонил голову, обдавая теплым дыханием мою шею, и прерывисто прошептал. «Хочешь, согрею?» Шершавый язык царапнул ухо, и я зажмурилась, залпом выпивая остатки жидкости. «Даш, давай еще налью, и начнем новый кон!» Олеся заговорщически подмигнула, бросая недвусмысленные взгляды в сторону Макса. Ни от кого не укрылось, что между ними весь вечер мелькали искры. «Ну, давай!» Я нервно пожала плечами, стараясь не глядеть на Яна, который только что лизнул мое ухо. Минут через пять по телу расползлось приятное тепло. Почувствовала, что мое настроение улучшается, как по мановению волшебной палочки. Блаженно откинулась на спинку дивана и прикрыла веки, словно через какую-то призму наблюдая за происходящим. Теперь уже все шутки казались невероятно веселыми, а атмосфера, царящая вокруг, легкой и непринужденной. Перевела взгляд на Яна, и дыхание сбилось. Владелец тату-салона удерживал в руках бутылку минералки, глядя на меня в упор. Он продолжал, словно невзначай, скользить бедром по моей ноге, с каждым прикосновением пуская по телу все новые и новые будоражащие импульсы. Мои губы дрогнули, складываясь в соблазнительную улыбку. Прочертила взглядом невидимую линию от его лба до подбородка, а затем послала воздушный поцелуй. В эту секунду мне стало смешно. Боже, зачем я это сделала? «Даш, еще чаю?» «Пожалуй, хватит», — беззаботно прощебетала я, переводя взгляд на Артура. К моему великому удивлению, его взор блуждал по моим загорелым коленям. словно невзначай игриво закинула ногу на ногу, облизывая нижнюю губу. Хоть Артур и был совершенно не в моем вкусе, ситуация показалась забавной. Ян сухо кашлянул, но я не обратила на него никакого внимания. Потому что по подсобке начала разливаться мелодичная композиция. Леська переключила музыку и прибавила звук. Я медленно поднялась, плавно покачивая бедрами в такт. «Эй, вы что сидите? Давайте танцевать!» Прокричала, задорно хлопая в ладоши, ощущая, как градус веселья в груди повышается. «Отличная идея, Даш!» — живо отозвался Артур, вставая с кресла и подхватывая меня под локоть. «Эй, давайте-ка зажжем!» Я улыбнулась ему, вскидывая руки над головой, а потом прикрыла глаза. Музыка моментально поглотила мое расслабленное тело, заставляя сознание уменьшиться до размеров молекулы. Я неспешно покачивалась в такт завораживающей композиции, наслаждаясь тем, как легко и свободно становится на душе. Все тревоги отступили на второй план. Мила оказалась права. В тату-салоне очень даже приятный коллектив. «А ты компанейская девчонка!» — прохрипел Артур на ухо, притягивая меня к себе. «Предлагаю вместе поехать в клуб. Ты как?» В это мгновение в самом потаенном уголке души шевельнулось странное воспоминание. Клуб, безудержное веселье, неминуемое раскаяние после. Расплывчатая картинка в голове начала приобретать вполне конкретные очертания. Резко обернулась, устремив свой взор к полке с чайными принадлежностями, и изумленно округлила глаза. Около сахарницы стояла початая бутылка коньяка. «Вот черт!» Попыталась отстраниться от Артура, на что он недовольно заворчал. «Даш, ну ты чего? Да тут же все свои!» Нетерпеливо разорвала наше объятие, стараясь поймать взгляд Леськи. Вот только она не обращала на меня никакого внимания, блаженно положив голову на плечо Макса. Зато Крюков продолжал испепелять меня адовым пламенем своих проницательных зеленых глаз. В них читалась такая лютая одержимость, что у меня задрожали коленки. Скорчила ему недовольную гримасу, ощущая, как по телу расползается паутина из самых нехороших предчувствий и страхов. Кажется, эта помощница плеснула мне в чай чего-то горячительного. Вот только выяснить правду теперь не представлялось возможным. Так как Леська сама, похоже, перебрала с пивом и, повиснув на плече Макса, выглядела не вполне вменяемой. Я медленно двинулась к выходу из помещения. Десятки молоточков в голове уже выстукивали монотонные ритмы, сливаясь в безумную какофонию звуков, а перед глазами все плыло. Очевидно, я страдала непереносимостью алкоголя или какого-то из его компонентов, так как в последнее время наблюдалась одна и та же картина. Сначала чересчур резкий выброс эндорфинов в кровь, веселье, легкость и чувство невероятной расслабленности, а чуть позже озноб, пронизывающий тело до костей, головокружение и спутанность сознания. Вышла на улицу, вдыхая полной грудью загазованный московский воздух. Легкий ветерок приятно щекотал пылающие щеки. На улице уже почти стемнело, но все еще было очень жарко. Я медленно опустилась на бетонную ступеньку и засунула в рот пластинку арбузной жевательной резинки. «Нужно скорее вернуть себе трезвость мыслей», — вспыхнуло где-то на задворках сознания. К моему великому ужасу свежий воздух ни капельки не отрезвил. Наоборот, начало казаться, что треск в ушах только усиливается. Достала из сумочки телефон, пытаясь вспомнить свой многоходовый пароль, придуманный на трезвую голову в лучших традициях фильмов о Шерлоке Холмсе. Вот только этот числовой код совершенно вылетел из затуманенной алкоголем головы. Нужно было срочно позвонить Пашке, попросить, чтобы он забрал меня. Шутки шутками, но, кажется, впору уже обзавестись собственной флягой и пить только из нее, а то так и до беды недалеко. Вот дерьмо! После третьей неудачной попытки телефон так и не разблокировался. А я застонала от отчаяния. Ян Крюков. Вот и Дашу посвятили. А она упиралась, не хотела пить. «Да еще никто не устоял перед моим фирменным Тодди», — прохихикала Олеся. «Чего ты ей плеснула?» — напряженно выплюнул я вопрос. В душе закручивалась воронка раздражения. «Коньячку? Всего ничего. Там еще такие термоядерные специи, что он совсем и не чувствуется». Зато девчонка расслабилась, начала веселиться, А теперь предлагаю всем вместе поехать в клуб. Ребят, вы как? Отличная идея. Я за. Пойду приведу эту цыпочку обратно. А она ничего, с огоньком такая. Артур пьяно заржал, приподнимаясь с кресла, на что я резко выставил руку вперед, вынуждая его сесть обратно. «Даже не думай о ней», — холодно процедил, делая последний глоток из своей бутылки с минералкой. И ровно через секунду с силой ударил донышком о пол, а сам поднялся с дивана. «Эй, мужик, ты что, на нее запал? Немного ли тебе будет девчонок?» Артур хохотнул, посылая мне злорадную ухмылку. «Я не запал. Всего лишь предупреждаю. Прикоснешься к ней — будешь иметь дело со мной», — подмигнул я, быстрым шагом удаляясь за дверь. Беглянка обнаружилась довольно скоро. Она сидела на верхней ступеньке крыльца, зажав голову ладонями и глядя прямо перед собой. Уселся рядом, опуская руку на ее талию. Прижал к себе, отчего Даша вздрогнула, медленно поворачиваясь. Наши взгляды соприкоснулись, и меня прошибло. Вместо того, чтобы оттолкнуть, Рыбкина чуть приподняла уголки губ, обводя мое лицо завораживающим взглядом. В ее глазах отражались первые звезды, которые так стремительно появлялись на небе, что уже невозможно было их сосчитать. Красавица игриво облизнула губу, выдувая мне в лицо большой пузырь жвачки. «Что ты здесь забыл?» — прошептала она, неотрывно глядя мне в глаза. «Тебя все потеряли, а я очень внимательный начальник. Решил разыскать и вернуть на место», произнес срывающимся голосом, погибая в водоворотах лазурных глаз. «Сидеть рядом с Дашкой — это как приблизиться к костру. Чем ближе, тем горячее». Моя ладонь плавно поглаживала тонкую талию. Я наслаждался запахом ее тела, ощущая флюиды чувственного желания, исходящие от него. Эти невинные глаза, манящие, как голубая лагуна. Блестящие темно-каштановые волосы, в отблеске луны больше напоминавшие жидкий шелк. И губы, подобные леденцам Барбарис, которые мечтал неторопливо посасывать, растягивая удовольствие. Я смотрел на нее, а в голове всплывали сплошные гиперболы. Если описать Дашку одним словом, она просто нереальная. Мне хотелось украсть ее и охранять ото всех. Охранять, охранять. Мы смотрели друг другу в глаза, не произнося ни слова. Внезапно Даша загадочно улыбнулась, а по моему телу стал разливаться нездоровый жар. Ее взгляд опустился ниже. Она стала так откровенно рассматривать напряженные мышцы моих рук, будто желала провести по ним своими маленькими ладонями. Я соприкасался с ней кожа к коже, пытаясь понять, что эта девчонка вытворяет. То обращается со мной, как с недостойным, то смотрит так, что все внутренние органы воспламеняются. «Что ты делаешь, Даша? Что ты творишь? Моя сила воли вот-вот выветрится ко всем чертям, и тогда случится непоправимое!» Даша склонила голову еще сильнее, сокращая расстояние между нашими губами, а затем несколько развязно произнесла. «Не обольщайся, тебе ничего не перепадет». Она язвительно рассмеялась и, слегка выгибая бровь, продолжила. «А если думаешь, что я дам тебе в пьяном состоянии, значит, ты идиот». «Не в обиду, конечно, сказано». Покачал головой, ни на секунду не прекращая любоваться ее красивым лицом. «Я ни на что и не претендую. Терпеть не могу пьяных девчонок. Тоже, конечно, не в обиду». Подмигнул в момент, когда мои пальцы медленно оттянули край ее белоснежной футболки, прикасаясь к обнаженной пояснице. От ощущения ее теплой бархатистой кожи мышцы живота начали гореть огнем. Даша свела лопатки, грациозно выгибаясь в спине, словно дикая кошка. Ее длинные ресницы задрожали. На секунду показалось, она замешкалась, пытаясь взять себя в руки, но я ошибся. «Если ты думаешь, что этими дешевыми подкатами сможешь меня завести, то ты трижды наивный теленок». Все же осадила меня Рыбкина спустя мгновение. Я мрачно рассмеялся на ее выпад, борясь с желанием завалить невоспитанную девчонку прямо на этой лестнице и хорошенько проучить. «Наивный теленок! Какая прелесть! Так за 24 года меня еще никто не называл. Но тебе все можно». Прищурился, доставая из кармана джинсов пачку сигарет. «Пьяная Дашка еще хуже трезвой. ухмыльнулся мыслям, всласть вдыхая сигаретный дым. «Эй, курить строго запрещено!» «Кури нежно!» Хихикая над своей же шуткой, Даша потерла изящными пальцами виски, обессиленно опуская голову на колени. «Похоже, кому-то совсем нельзя пить», — хрипло процедил я, выпуская изо рта маленькие колечки ядовитого дыма. «Еще немного, и я приду в себя. Еще совсем чуть-чуть и...» «У меня нет времени с тобой тут рассиживать. Поехали!» Резко вскочил, закинув опьяневшую администраторшу себе на плечо, не обращая внимания на ее протесты, и быстрым шагом направился в сторону черной тонированной «Ауди». «Идиот! Куда ты меня тащишь? Я никуда с тобой не поеду! И даже не вздумай, иначе!» — ершилась Дашка, когда я усаживал ее на пассажирское сиденье своего авто. «Какая же ты горластая! Твою б энергию да в мирное русло!» — ухмыльнулся, медленно отъезжая от небольшой парковки перед салоном. «Куда мы едем? Это не смешно! И почему стекла так сильно затонированы? По закону этого нельзя делать!» — не унималась девчонка, хмуря лоб. Я прибавил газу, и мы понеслись по оживленной магистрали. «Я люблю нарушать законы. Да и в нашей стране они пишутся не для всех». Резко повернул голову, встречаясь с ее высокомерным взглядом. «Еще скажи, что они пишутся не для мастеров тату». Язвительно рассмеялась моя пассажирка, и я еле сдержался, чтобы не поведать ей парочку занимательных историй из собственной жизни. «Ну, конечно, куда мне необразованному тату-мастеру тягаться с законом?» Мрачно улыбнулся, стискивая руль до побелевших костяшек. «Так куда ты меня везешь? А ты не догадываешься?» — ответил вопросом на вопрос, испытывая нарастающее напряжение в груди. «Понятия не имею, что у тебя на уме. Мои брови поползли вверх». Еще раз повернул голову, задерживая взгляд на ее обнаженных ногах чуть выше колен, и, прерывисто сглотнув, постарался сосредоточиться на дороге. «Ян, почему ты не отвечаешь?» Даша капризно закусила губу, сверля меня недовольным взглядом по-детски невинно распахнутых голубых глаз. «Потому что мечтаю скорее от тебя избавиться и поехать веселиться с друзьями». «Так ты везешь меня домой?» — протянула она голосом, в котором явственно улавливалась досада. «Разумеется. Куда же еще?» — резко бросил на нее взгляд, еле слышно добавив. «Хотя можем поехать ко мне. Ты как?» Она игриво закинула ногу на ногу и, выдувая очередной пузырь жевательной резинки, шепотом отчеканила. «Ни за что!» Остаток пути мы проехали молча. Я старался больше не смотреть на ее обнаженные ноги, чтобы ненароком куда-нибудь не влететь. Затормозив возле одного из подъездов панельной десятиэтажки, развернулся к своей пассажирке в полоборота, опустошенно заглядывая в холодные глаза. Даша расслабленно откинулась на спинку сиденья, задумчиво блуждая взглядом по моему лицу. «Почему ты такая вредная?» — тихо спросил, впрочем, не в состоянии на нее обижаться. Она легонько шевельнула плечами, не произнеся ни звука, очевидно, так же, как и я, ощущая электричество, которое с каждой секундой все больше генерировалось между нашими телами. «Самая вредная моя привычка», — добавил, практически не размыкая губ так тихо, чтобы она не расслышала и не смогла уловить смысл сказанной мною фразы. «Ну ладно, счастливо». Дашка стремительно хлопнула дверцей, как ошпаренная, вылетая из салона автомобиля. «Эй, полегче! Не слишком красиво вот так уходить! Мы еще не попрощались!» — криво ухмыльнулся, быстрым шагом догоняя беглянку. «Я в состоянии дойти до квартиры сама. Можешь ехать в клуб». Даша нетерпеливо крутанула головой, наморщив нос. Она разговаривала со мной, словно богиня с простым смертным. «Ну уж нет, передам тебя родителям и поеду отдыхать». Уже около железной двери поймал строптивицу за запястье, резко разворачивая к себе лицом. «Эй, отпусти!» Враждебно выкрикнула Рыбкина, с силой выдергивая свою руку из капкана моей. Но я оказался проворнее и первым протиснулся в подъезд. «Ян, ну я серьезно, я сама поднимусь на второй этаж», — ныла она себе под нос, вышагивая по лестнице следом за мной. Я резко остановился между этажей и повернулся так, что Даша, не успев затормозить, врезалась прямиком в мою грудь. «Дай пройти», — судорожно прошептала она, когда я жадно обхватил ее осиную талию. Мы тяжело дышали, алчно глядя друг другу в глаза. Проход закрыт. Ладонями одержимо шарил по ее теплому телу, прижимал девочку к себе, утыкаясь губами в блестящие волосы. «Черт, она так приятно пахнет!» Теплым летним дождем и горячей карамелью. Мои пальцы дрожали, соприкасаясь с открытой полоской кожи между футболкой и юбкой. «Ну, Ян, отпусти!» Даша прерывисто дышала, пытаясь вяло сопротивляться, но, разумеется, понимала, что это невозможно. «Ни за что!» Еще с первого взгляда друг другу в глаза в подсобке тату-салона мы оба остро почувствовали, чем закончится сегодняшний вечер. Потому что бороться с этим влечением бесполезно. Все равно, что бороться с силой земного притяжения. «Хочешь меня поцеловать?» — спросила она с вызовом. Отметив, как подрагивают уголки ее пухлых губ, нетрудно было сделать вызов. Она и сама желала этого не меньше. «Не-а», — лениво ухмыльнулся, медленно оттесняя дерзкую девчонку к окну. Каждый шаг давался с трудом, и всему виной она. Когда упругая попка уперлась в стену, приподнял Дашку за бедра и усадил на подоконник. Она смотрела осуждающе, как училка на отпетого хулигана, но продолжала сидеть там, куда я ее посадил. «Вот так. Все правильно». Хрипло выдохнул, укладывая ладони на ее острые коленки, а затем, скользя пальцами по персиковой коже, отошел на расстояние ее вытянутых ног, утопая в манящей лагуне широко распахнутых глаз красавицы. «Что ты хочешь со мной сделать?» — спросила с придыханием, когда я, удерживая ее ноги в руках, начал медленно снимать правую босоножку. Через секунду обувь с глухим шумом упала на пол, а я кончиками пальцев заскользил вдоль обнаженной стопы. Даша чувственно выдохнула, когда я неторопливо переключил внимание на пятку, продолжая поглаживать ее в самых чувствительных местах. «Щекотно. Ян, ну прекрати». Я положил ее обнаженную ступню себе на пах, стискивая зубы, еле сдерживая рвущийся наружу стон. Чувствовал, как под пальцами на ее коже образуются колючие пупырышки. Мурашки. Они медленно расползались вверх по загорелым ногам. Даша закусила губу, покорно глядя на то, как я продолжаю елозить ее ступней по вздыбленному бугру в своих джинсах. «Знаешь, в своих желаниях насчет тебя я ушел гораздо дальше поцелуев. Я пожал плечами». «И куда же привели тебя эти желания?» — хрипло спросила она, не отрывая взгляда от своей ножки у меня между ног. «Представь, у меня стоит на тебя весь вечер». Девочка растерянно захлопала ресницами. Я видел, как от сбивчивого дыхания колышется ее небольшая грудь, чувствовал горячие вибрации, которые проходили через ее тело. «Ян, я должна идти. Я...» Невинные глаза до краев заполнились паническим страхом и волнующим предвкушением. «Стоп!» — резко перебил, быстрым движением избавляя от босоножки вторую ее ступню. Сжал ножку в руках, упиваясь тем, какая она маленькая и аккуратная. Дашка, ухоженная до кончиков ногтей, покрытых глянцевым розовым лаком. Аж зубы сводят от того, насколько сильно я желаю эту сладкую девочку-припевочку. Я парализовал ее своим алчным взглядом, пощипывая кончиками пальцев гладкие пятки. Даша испытывала блаженство от этих прикосновений, заставляя мое сердце биться с утроенной скоростью. Теперь и вторая ее ступня скользила по внушительному бугру. «Пусть хорошенько прочувствует, насколько я готов для нее. Ты спросила, что я хочу с тобой сделать. Так вот знай, я хочу тебя так, чтобы от твоих криков у меня уши в трубочку сворачивались». В глазах Даши вспыхнуло отчаяние, а по моим чертовым венам разлилось опьянение ее красотой. «Но начнем мы с поцелуев», — добавил осипшим от желания голосом, одним рывком сокращая расстояние между нами и устраиваясь между ее разведенных ног. Мини-юбка поползла вверх, открывая взору розовые кружевные трусики. Дашка била меня ладонями в грудь, пытаясь отстраниться, но я сгреб ее в объятия и с ястребиной хваткой напал на пухлые губы. Миллисекунда, и кончики наших языков встретились. Вспышка света, озаряющая сознание. Взрыв бомбы мощностью 100 мегатонн. Падение в адские жернова. Протолкнул язык настолько глубоко, насколько мог. Даша протяжно стонала, обвивая руками мою шею. Я остервенело гладил ее точеную спину, заставляя девчонку прогибаться в моих руках, удерживал красавицу за затылок. Даш резко отстранился, исступленно заглядывая ей в глаза. В них дикое желание моего тела. Забывая обо всем, я повторно проник в ее рот немеющим языком. Целовал с силой 12-бального урагана по шкале Бофорта. Ян протянула она нараспев, запрокидывая голову. Я посасывал ее верхнюю губу. «Конфета!» — прерывисто шептал, продолжая изучать языком сахарный рот. Поочередно покусывал губы, нетерпеливо оттягивая их зубами. Кусал, всасывал, заставляя ее воспроизводить все новые и новые эротичные всхлипы в мой рот. Ее стоны — это чистый кайф. Осмелев, я опустил ладонь чуть ниже. Но в этот момент мы оба вздрогнули, потому что на этаже выше неожиданно хлопнула дверь. «Даш, это ты?» «Черт, брат!» Рыбкина оттолкнула меня, резко спрыгивая с подоконника на пол. Она подхватила свои босоножки и, стремительно натянув их, не прощаясь, преодолела несколько ступеней, исчезая за поворотом. Я шагнул назад, укрываясь под покровом темноты. Ждал под лестницей, когда моя взрывоопасная леди окажется дома, в надежде хоть немного усмирить свой стояк. Этот поцелуй лишь приблизил мое падение.